Старухи. В. М. Дорошевичу. В маленьких захолустных городках всегда есть несколько боковых улочек, ведущих либо к реке, либо к городскому выгону, либо к какому-нибудь заброшенному заводу. Улицы эти живут всегда своей отдельной жизнью. В центре города, на какой-нибудь Большой Дворянской или Малой Московской, давно уже фельдшер ездит на велосипеде, а жена следователя перетянула ноги жгутом и ходит, как лошадь, выпущенная в ночное без пастуха. Словом, вкушают от плодов культуры всем ртом. На боковой же улочке, немощеной и поросшей по краям травой, пасется корова, и заботливый пастух кормит своих кур, чем Бог послал, прямо на тротуаре. Домики на таких улицах деревянные, в три окошечка, с сенцами и калиткой. Климат у них тоже свой, особенный. Когда в центре города уже объявлена весна, и даже камни мостовой успели просохнуть, здесь еще лежит снег, и мальчишки катаются на саночках. Вдова земского начальника Анна Михайловна Сивачева, прозванная для удобства и краткости просто начальницей, жила именно на такой улочке в городке Сосновичах в собственном домике. Домик был хотя и собственный, но тем не менее гнилой и старый. Но Сивачева этим обстоятельством не огорчалась, так как в домике жило только ее неприхотливое туловище. Голова же, завернутая в платок так, что видна была только передняя попельётка, весь день торчала в открытом окошке. Жизнь на улице была очень интересная. По утрам было видно, как Фогельшина кухарка идет с базара. Вечером мещанин Кошкин бил свою жену. По воскресеньям проезжал на извозчике пьяный клубный музыкант со скрипкой. А раз как-то была совсем уже редкая интересная картина, какую не каждому доведется увидеть. Маньку Кошкину бодала безрогая кушеркина корова, бодала прямо лбом. Но больше всего интересовали начальницу собаки. «Ты куда бежишь?» – спрашивает она какую-нибудь пеструю дворняжку. «А? Ты уже два раза тут пробегала?» «Разве можно так много бегать?» Она говорила с собаками кокетливо и жеманно, как говорят с хорошеньким нарядным ребенком, желая понравиться его родителям. «А ты куда?» «Ну зачем ты лазала под забор?» «Ай, как нехорошо!» Собак в Сосновичах было много, и начальница за день наговаривала с ними до хрипоты. Были у начальницы и кошки, в количестве неопределенном, потому что приходили и уходили, когда им вздумается. «И что это, будто это рябая и не наша?» – удивлялась начальница на Фёкла. «Будто и не наша, а молоко локчет». «Ну и пусть не наша. А тебе уж жалко, жадничаешь. Над голодным зверем куражишься», – заступалась начальница. Кошки спали в сенцах, рядом с собаками. И собаки, от старости и немощи, изменившие природным инстинктом, не трогали их. Если кошка ночью выходила погулять, начальница сама отворяла ей дверь и освещала дорогу фонариком, чтобы кошка не стукнулась. Отдавая себя на служение собакам и кошкам, начальница раз в году, а именно в первый день Пасхи, вспоминала, что она не кто-нибудь, а вдова земского начальника, почтенная дама, воспитанная в пансионе де Газель. С самого утра она снимала свою заветную попельётку единственный раз в году, взбивала на лбу челку и доставала из сундука зеленое шелковое платье, пахнущее пачулями и нюхательным табаком. Фёкла, подавленная великолепием барыни, молча оправляла на ней платье. «Женщина моего круга должна поддерживать свои знакомства и связи», — сухо говорила начальница сама себе в зеркало. Знакомство у нее было только одно – с Ольгой Петровной Фогель, или, как она говорила, с этой дурой Фогельшей. Связей же не было никаких, если не считать одной мимолетной, бывшей лет 40 тому назад, с доктором Веревкиным, перед которым никто, буквально никто устоять не мог. А эта дура Фогельша настолько потеряла стыд и совесть в своем увлечении, что даже покойному Фогелю, умный был человек, пришлось ее поколотить. Начальница подкалывает юбку и идет, шурша шелками, через сенцы, мимо изумленных собак прямо на улицу. Фогельша жила наискось, домов через 6. Она была старая и одинокая, и почти глухая. Дом у нее был большой, гостиная с бархатным ковром и вязаными салфеточками. Сама Фогельша, толстая, красная и сердитая, сидела в пестром капоте с малиновым бантом. Начальница думала, что она носит этот бант, потому что до сих пор воображает, будто доктор Веревкин был влюблен только в нее одну. И хотя начальница знала, что это сущий вздор и что доктор Веревкин, наверное, в душе насмехался над Фогельшей, тем не менее бант этот раздражал ее. На Пасху у Фогельши бывал гость, кругленький седой старичок, такой румяный, будто ему щучки морковкой натерли. Глаза у него были кроткие и веселые. «Здравствуйте, Анна Михайловна, голубушка! Спасибо, что пришли! Воистину воскрес!» — встречала хозяйка начальницу. «А то вот этот Франц сидит тут 3 часа и бурчит себе что-то под нос. И что это они все нынче говорить разучились, что ли? Отчего же прежде-то все умели? Ума не приложу!» «Ольга Петровна, все нервничает. Капризная дамочка!» — кротко веселился старичок. «Ну вот, сами слышите. Ну можно ли тут хоть одно слово разобрать? Бурчит, да и только!» «Я Ольге Петровне изволил рассказать один анекдотик, а они не могут понять соли. Слышите, слышите? Ей-богу, и смешно, и досадно! Уж ушел бы лучше, коли говорить не умеет». Старичок, который, по-видимому, тоже не все слышал, что ему говорят, долго, кротко шутил и смеялся. После его ухода хозяйка вздохнула. «Какие они неинтересные пошли, эти нынешние! Нет, в наше время не такие люди были. Помните, Анна Михайловна, доктора Веревкина?» Начальница пожевала губами и сказала почти громко. «Ах ты, толстое дурище!» Но та все равно не слышала. «Анна Михайловна, я вас все собираюсь спросить», — вдруг заволновалась она. «Помните, исправник Федор Нилыч пикник-то устраивал, а? Так вот я не могу никак вспомнить, с кем тогда доктор Веревкин в своей таратаечке поехал, а? Вы помните, доктор Веревкин?» Анна Михайловна молча поджала губы. «Ну, голубушка, — задыхалась хозяйка, — ну неужели же вы не помните?» Лицо у нее все словно повисло и обмякло, а глаза стали жалкие и жадные. Начальница понимала, что она прекрасно помнит, что доктор Веревкин поехал именно с ней, с дурой Фогельшей, и понимала, что Фогельше хочется услышать это от нее, чтобы ее унизить, так как доктор Веревкин и за ней ухаживал. Губы у нее задрожали, и, гордо подняв голову, она ответила презрительно. «Да с вами же, Ольга Петровна! Конечно же, с вами! Но неужели же вы придаете этому такое значение?» Та вся сразу залучилась мелкими самодовольными морщинками. «Ах, да ведь правда, со мной! А я и забыла! Теперь припоминаю!» Но начальница больше уже не могла слушать, как Фогельша воображает. Она наскоро попрощалась и пошла домой. Платье уже не шуршало гордо и радостно. Отсырело, что ли? Собаки в сенцах завиляли хвостами, и лица у них после фогельшиной морды казались родными и добрыми.